Видимо, девушка была проституткой. В книжке более 200 мужских имен с номерами телефонов. И записана только одна женщина. То ли мать, то ли сестра. Джейн Парнелли. Живет она на Лерейн-Роуд, возле аэродрома. Нам надо сейчас же поехать к ней. Он передал записную книжку Бейглеру. Любой из этих 200 мужчин может оказаться убийцей. Это египетский труд, но нам придется проверить каждого из них. Но сначала едем к этой Джейн Парнелли. Возможно, мы у нее что-нибудь узнаем. Бейглер положил записную книжку с адресом в карман и последовал за Террелом на улицу. Капитан позвал Хесса. «Попытайся что-нибудь узнать у Хеннекея. И надо поискать парня с ножом. Проверь все бензозаправочные станции. Нужно узнать, кто направлялся от часа до 3 ночи в этом направлении. Может быть, нам и повезет. Хотя я на это не слишком рассчитываю. В это время движение очень небольшое. Кроме того, перепишите все имена и адреса записанных здесь мужчин. Через 2 часа я буду в управлении полиции. Позвоните мне, если что-нибудь узнаете или найдете. Но имейте терпение, хотя бы теоретически. Это дело не распутать за 5 минут». Террелл сел за руль, а Бейглер уже сидел в машине. По дороге они зашли в закусочную, быстро выпили по чашке кофе с бутербродами и около 3:30 уже были на Лерейн-Роуд. Джейн Парнелли жила в очаровательном бунгало, стоявшем в ряду таких же домиков. Дорожка к нему шла через маленький садик, усаженный розами, и перед входом в бунгало стоял усыпанный цветами куст роз. Мужчины вышли из машины, прошли по дорожке, и Бейглер позвонил в дверь. Пока они ожидали, Террелл нервно оглядывался. Ужасно было сообщать родным о смерти. И он уже жалел, что не поручил это кому-нибудь из своих подчиненных. Дверь вдруг отворилась. На пороге, вопросительно глядя на них, появилась женщина. Ей было около 40 лет, стройная брюнетка, подстриженная под мальчика, с худым лицом. Во рту у нее торчала сигарета и исходил слабый запах джина. «Миссис Парнелли?» — осведомился Террелл, снимая шляпу. «Мисс Парнелли?» — поправила его женщина, строго посмотрев на него. «Вы из полиции, не так ли?» «Что случилось?» «Я начальник полиции Террелл», — представился капитан. «А это сержант Бейглер. Можно нам войти?» Женщина испытующе посмотрела на полицейских, потом повернулась и проводила их в комнату, которая была небольшой, но мило обставленной. Кругом лежало множество книг, и на столике стояла бутылка джина, графин с ледяной водой и наполовину наполненный стакан. «Вы родственница Сью Парнелли?» — спросил Террелл. Женщина сделала большой глоток из стакана и пожала плечами. «А, значит, о ней пойдет речь. Конечно, конечно, я должна была сразу догадаться об этом». «Да, это моя сестра». Она посмотрела Террелу прямо в глаза, и губы ее сжались. «Она умерла?» Террелл с облегчением вздохнул. «К сожалению, умерла мисс Парнелли». К его удивлению, она спросила: «Ее убили?»